Глава 51. Руслан Лесков доложил охраннику ресторана «Эльдорадо» о желании поговорить с его владельцем Григорием Григорьевичем Сапожниковым. Охранник, парень довольно интеллигентного вида, сделал пару звонков, потом молниеносно обыскал ошарашенного представителя «Руна», изъяв оружие, и кивнул бывшему начальнику безопасности отеля. «Проходите, хозяин ждет вас». По длинному коридору, покрытому красивым красным ковром, Руслан проследовал в кабинет Сапожникова. Григорий Григорьевич, импозантный мужчина лет 45, удивленно поднял голову. «Чем обязан столь неожиданной встрече?» «Не лукавьте, Григорий Григорьевич», — улыбнулся Лесков. «Представителей нашего отеля вы всегда ждете, не так ли?» «Если разговор пойдет о том же, не вижу смысла терять время», — владелец ресторана потянулся к кнопке, намереваясь вызвать охрану. «Передайте своему шефу. Я уже, наверное, в миллионный раз повторяю, что не хочу и не буду продавать вам ресторан». «Сегодня я рассчитываю на другой ответ», — заметил Руслан. «Однако прежде должен вас проинформировать. 5 дней назад я тоже стал совладельцем отеля». «Вы?» — Сапожников выпучил глаза. «И как вам это удалось?» «Юрий Анатольевич посчитал меня достойной кандидатурой», — пояснил мужчина. «Думаю, все обстояло по-другому», — усмехнулся владелец ресторана. «Вы подействовали на него при помощи тех методов, какие намереваетесь применить сейчас ко мне». «Именно так», — поклонился Руслан. Сапожников развел руками. «Отдаю должное вашей смелости. По-моему, в данном случае у нас неравные силы». «Вы правы, но не совсем», — бросил Лесков. «Есть еще одна новость. Мы с Малиновским единственные владельцы отеля. Наследники погибших единодушно решили отказаться от своих долей. К ним я тоже приходил без оружия», — он вздохнул. «Поймите, даже здесь и сейчас я не в вашей власти. У меня, в отличие от вас, нет уязвимых мест, я не имею семьи». Григорий Григорьевич побледнел. «Сволочь!» — прохрипел он, пожирая глазами собеседника. Лесков расхохотался. «Мои ставки повышаются», — сказал он. «Знаете, я почему-то уверен, с данным вопросом мы покончим именно сегодня. Хозяин ждет вашего звонка. До скорой встречи», — махнув на прощание рукой, мужчина распахнул дверь. После его ухода владелец ресторана встал с кресла и подошел к окну. Ему катастрофически не хватало воздуха, хотя в кабинете работал кондиционер. Решение по поводу продажи ресторана компании «Золотого руна» было уже давно окончательно и бесповоротно принято, и он не хотел его менять. Нужно немедленно что-то придумывать, иначе придется пойти на то, чего он не желает делать. Звонка Григория Сапожникова Малиновский ожидал с большим нетерпением, постаравшись забыть на время о своих проблемах и поручив Лескову выяснить, кто такой Владимир Жуков. Когда запиликал мобильный, он с неимоверной быстротой нажал кнопку ответа. «Слушаю». «Здравствуй, Юрий. Григорий беспокоит», — раздался в трубке спокойный голос владельца «Эльдорадо». «Надо бы поговорить». Их желания совпадали. «Назначай время и место», — отозвался предприниматель. «Можешь сейчас подъехать в мой кабинет?» В другой раз Малиновский обязательно ответил бы отказом. Как хозяин положения, он не должен в качестве Магомеда идти к горе. Однако, боясь поставленных Русланом жучков, мужчина бросил в трубку: «Ладно, жди», и поспешно встал с кресла.